из-за того, что он уже не доставляет родителям такого удовольствия, как раньше, или из-за того, что он уже не такой замечательный. С этого момента его потребности не удовлетворялись так же быстро и так же полно, как раньше. Младенцы очень много требуют от взрослых. У них нет терпения ждать. Они не могут или с трудом могут переносить незначительные неприятности, с которыми учатся справляться, когда становятся старше. Если бы Джонни было 3, 4 или 5 лет, он бы знал о рождении младшей сестры и ожидал бы этого. Мог бы принимать участие в приготовлениях к ее появлению, например, помогал бы выбирать кроватку или приданое. Его родители могли бы помочь ему подготовиться к рождению сестренки во вполне реалистической форме, сказав, что это будет весело, но не все время. Что он будет любить новую малышку, но не всегда. Что он сначала будет немножко ревновать, и что для маленького мальчика это чувство вполне нормально и естественно. Он также был бы способен понять, что маме нужно больше отдыхать, что она иногда устает и бывает в плохом настроении, и у нее нет времени поиграть с ним. Джонни не был достаточно взрослым, чтобы понять все это. Ребенок, который сталкивается с трудной жизненной ситуацией в тот период, который называют довербальным, часто больше расстраивается и волнуется в любой незнакомой ему ситуации, чем если бы это произошло позже. Когда Джонни было почти 2 года, все повторилось. Несомненно, трудно соперничать даже с одной крошечной и очаровательной девочкой, а тут еще появляется вторая. Не означает ли повышенное внимание и интерес к маленьким девочкам то, что мальчики не такие хорошие? Был ли он плохим мальчиком, потому что ему просто не нравилось то, что произошло в семье? Не были ли мама и папа так заняты другими малышами, потому что он не заслуживал любви? К тому времени, когда ему исполнилось 2 года, Джонни, видимо, уже мог перенести некоторые из своих ощущений в слова. Но как могли его родители помочь ему? Он не был достаточно взрослым даже во второй раз, чтобы его можно было заранее подготовить к рождению сестры. Он не был достаточно взрослым для того, чтобы почувствовать, что он мог бы играть важную и ответственную роль, как старший, или участвовать в уходе за малышкой. Он не был достаточно взрослым, чтобы находить удовлетворение своих интересов вне семьи, в занятиях, которые помогли бы ему чувствовать себя сильнее и свободнее. Он сам во многом был еще младенцем. Каковы бы ни были конкретные сомнения Джонни, но его надо было успокоить, и ему надо было быть рядом с родителями. Темнота и сон могли обострять у него чувство изоляции и одиночества. Не становились ли его растерянность, его гнев, его чувство неполноценности наиболее непереносимыми ночью? Не подтверждало ли неодобрение родителями его поведение то, что он больше не нужен им и не любим? Может быть, то, что нового младенца положили в его старую кроватку, означало для него окончательное подтверждение того, что его место занято? Это, конечно, чистые домыслы. Нам не дано точно знать, что думает или чувствует тот или иной ребенок в определенной ситуации. Но мы можем, судя по обстоятельствам, сделать самые общие замечания о тех вещах, которые, вероятно, влияют на его поведение. Многие родители в наши дни стараются, чтобы дети были близки друг к другу по возрасту, так, чтобы им было интересно дружить, чтобы у них были сходные увлечения и жизненный опыт и так далее. Родителям следует немного подумать о «за» и «против» такого подхода. Если старшие дети будут слишком малы, чтобы понять или быть подготовленными к появлению новых братьев и сестер, как мы можем помочь им встретить это событие без тревог и гнева? Обычно родители говорят: «Мы хотим, чтобы наши дети рождались один за другим, потому что они будут слишком малы, чтобы понять разницу. Они не будут осознавать, что происходит, и будут просто предполагать, что так обычно и бывает». Может быть,